вы переместились не куда-нибудь, а в гостиную его личных покоев. Выбор точки выхода из портала показался мне откровенно странным. Куда логичнее было бы отвезти нас в лазарет, учитывая состояние Леры. Но я даже не мяукнула. Едва Глун сгрузил девушку на диван, я метнулась к ней. Состояние телохранительницы мало отличалось от состояния ее подопечного, разве что пена изо рта не шла. Впрочем, в данный момент меня куда больше интересовало, как она перенесла последнюю атаку Фиртона. Удивительно, но повреждений на теле Леры не было, и даже одежда не пострадала, то есть Глун все-таки успел закрыть ее от обжигающего пламени. Черт, как ему удалось? Там же время даже не на секунды, на доли секунды шло. Я невольно обернулась, чтобы взглянуть на синеглазого брюнета, но того в комнате уже не было. Сердце испуганно замерло, а через мгновение из груди вырвался стон. Глун вернулся. Вышел из рассеченного вертикальной молнии воздуха, с кастом в обнимку. Сил у меня не было. Все тело болело, а руки тянули вниз массивные кандальные браслеты. Но я все равно подскочила, чтобы поспешить на сей раз к пижону, но меня остановили. «Успокойся», — сказал Глун. Не слишком церемонясь, он усадил Рыжего в кресло и снова растворился в воздухе, чтобы явиться через минуту, сжимая в медвежьих объятиях Дорса. Король факультета воды выглядел гораздо лучше, нежели Каст, и, видимо, поэтому его сгрузили на пол. Я же почувствовала себя той мартышкой из анекдота. К кому бежать? Что делать? Разорваться? Слава богу, Эмиль, в отличие от меня, ясности рассудка не утратил. «В спальне шкаф!» — рыкнул он. «В нем простыни. Принеси». А сам вновь шагнул к Касту и принялся возиться с остальными перчатками. К моменту, когда я вернулась, сжимая в руках алую шелковую простыню, на Рыжем ни перчаток, ни кандальных браслетов уже не было. Все это добро валялось на полу, ну а одежды Каст еще там, в подземной библиотеке лишился. Так что простыня была очень даже кстати. Глун выхватил ее сразу же, едва я приблизилась. Прикрыл Рыжему бедра, поднялся и направился к памятному шкафу, тому самому, где зелья хранились. Только вот поить Рыжего нейтрализатором, а я не сомневалась, что это зелье именно таким свойством обладает, не стал. «Держи», — сказал декан, вручая склянку мне. «Четверти бутылки ему хватит». Я послушно взяла, что дают, и даже сделала полшага к креслу, прежде чем услышала. «Подожди, руку дай». Подождала, дала. Стальной наручник тут же полетел на пол. «Вторую», — скомандовал Глун. Я снова подчинилась и неуместно вздрогнула, когда пальцы куратора коснулись кожи и лишь после этого переместились на кандальный браслет. «Как ты?» Избавив от тяжелой железки, но так и не отпустив мою руку, спросил Глун. «Ничего не болит?» Болело все, но я прикусила губу и отрицательно покачала головой. В сравнении с тем же Кастом я суперживчик. «Твой щит был великолепен», — продолжал декан. «И я рад, что ты сумела прикрыть Дорса». Упомянутый водник, который все это время лежал без чувств, дернулся и застонал. Я же бросила панический взгляд на это распластанное на полу тело и тоже дернулась. Отлично понимала. Да, мне поручили Каста, но зелье забвения не смертельно, а огонь Рыжему не страшен. Он же сын бога, а вот Дорс... «Рыжего в чувство приведи», — оборвал мой порыв Глун, и лишь теперь отпустил мою руку и шагнул к синему. Мне пришлось сделать глубокий вздох, чтобы вернуть ясность мыслям. Еще миг я откупорила бутылку с зельем и подскочила к Касту. И вот тут-то меня и накрыло, ведь декан наш вовсе не огневик, он... Черт, он же стихийник! Осознание было запоздалым, но до того сильным, что я едва не выронила стеклянную бутыль. Так вот откуда у Глуна такие невероятные возможности. Вот откуда эта немеренная сила. Вот только стихийники — фактически миф. Их же давным-давно перебили. Каст опять застонал и опять дернулся, и мне пришлось задвинуть неуместные мысли подальше. Я присела на подлокотник кресла, взяла Рыжего за подбородок, заставив его запрокинуть голову, после надавила на скулы. Парень, как ни странно, тут же затих и даже не попытался воспротивиться, будто действительно понимал, что происходит. Это стало поводом для просьбы. «Я буду лить, а ты попробуй сглатывать, ладно?» Рыжий заморгал. Часто-часто. И хотя взгляд был все таким же невменяемым, а глаза будто стеклянными, но стало совершенно ясно, действительно понимает. Я начала вливать в него зелье. Медленно, осторожно, практически по капле. И когда пижон в первый раз сглотнул, едва не застонала от облегчения. Аглун возился с Дорсом. Бросив быстрый взгляд в их сторону, я обнаружила, декан на какие-то точки на ключицах и шее давит и по щекам бьет. Когда я влила в короля нашего факультета озвученную дозу, Глун кивнул на лежащую на диване Леру, и я поспешила к ней. Лера, в отличие от Каста, точно ничего не понимала, и мне пришлось очень постараться, чтобы напоить ее нейтрализатором. А Глун продолжал что-то делать с Дорсом. От пощечин перешел к воспроизведению какого-то заклинания, но выглядело все несколько плачевно. «Они выживут?» — внутренне сжавшись, спросила я. «Ну, разумеется», — буркнул Глун. Выдох. Из губ помимо воли сорвалось. «Боже, какое счастье! Пусть я практически не сталкивалась с зельями, но догадывалась, ждать мгновенного эффекта бессмысленно. Поэтому, когда Каст в который раз дернулся и окинул комнату, остекленевшим взглядом, не испугалась, просто подошла и обняла пижона за плечи, на случай, если попробует вскочить». Аккуратор отвлекся от лежащего на полу Дорса, поднял голову и уставился на меня. Взгляд был странным, очень странным. «Что?» — опять-таки не выдержав, выдохнула я. Эмиль фон Глун качнул головой. «Ну а я... блин... лорд Глун, спасибо. Спасибо, что вы...» Я нервно сглотнула, пытаясь подобрать слова. «Но оратор во мне, если и жил когда-то, то сегодня точно сдох. Спасибо, что вы...» «Блин, и как мы могли подозревать Глуна в покушениях? Нет, ну как? И как же теперь хочется забиться под коврик от стыда?» «Не за что», — помедлив ответил декан. «Но я очень надеюсь, что на этом все». Я подарила ему недоуменный взгляд, а он пояснил нехотя. «Я надеюсь, что это была последняя неприятность, в которую ты вляпалась, Дарья. Вообще, впервые вижу студентку, которая с таким постоянством влипает в сомнительные истории». Вот теперь стыд отступил, и его место заняла обида. «Вы же знаете, что это все случайность. От меня там ничего не зависело». Глун не внял. Более того, усмехнулся и сказал каким-то, ну, очень обидным тоном. «Ну да, конечно, не зависело». Я неосознанно сжала кулаки и даже открыла рот, чтобы потребовать объяснений, потому что эти намеки, эти бессмысленные наезды... Черт, да бесят они! Вот только возможности высказаться мне не дали. Каст, он начал приходить в себя. И я разумно заключила, что состояние пижона сейчас важней, а кому-то лучше продолжать заниматься Дорсом. А еще стало ясно, почему мы оказались тут, а не в лазарете. Ведь Рыжий не совсем человек и восстанавливается быстрее. Ему лазарет в принципе не нужен. Более того, если бы лекари увидели то, что довелось увидеть нам, у них бы очень много вопросов возникло. Едва во взгляде Рыжего начала появляться осознанность и вернулась возможность двигаться, он обхватил ладонями голову и начал шептать заклинание. Через пару секунд тело пижона овеяло легкое белое свечение, а когда оно погасло, на касте не то что ран, даже проступивших было синяков не осталось. Глун наблюдал за процессом исцеления Рыжего с нескрываемым любопытством. Ну а когда Каст откинулся на спинку кресла и облегченно выдохнул, новый декан факультета огня криво усмехнулся и спросил. «Ну что, живой? Более чем?» — отозвался пижон. Голос прозвучал хрипло, но бодро. «В таком случае помоги». Глун кивнул на Дорса. «Нужно дотащить до спальни. Один не справлюсь». «Честно?» Я открыла рот, чтобы возмутиться, но Каст был более чем готов. Придержав простыню, поднялся. После обмотал алый шок вокруг бедер и шагнул к воднику. Я же услышала «Даша, дверь!». Отступившее было напряжение вернулось, и толика обиды к нему добавилась. Просто этот приказ, этот тон. Впрочем, Эмиль фон Глун в своем репертуаре. С прежней покорностью я подскочила к двери в спальню, открыла и придержала. Хмуро пронаблюдала, как огневики укладывают невменяемого Дорса на застеленную алым покрывалом кровать. «Что с ним?» — спросил Каз запоздало. «Не знаю, но разберусь», — ответил Эмиль. «В любом случае, впутывать его в эту историю не нужно. Для всех вас было трое. Ты, твоя телохранительница и Дарья». Я таких слов не ожидала. Каз, судя по всему, тоже. Вот только поспорить с деканом никто из нас не решился. Не знаю, какие чувства двигали в этот момент пижоном, а я промолчала, потому что точно знала. Глундорсу поможет. Действительно поможет. Хозяин спальни указал на дверь, и спустя полминуты мы все, исключая Дорса, вновь очутились в гостиной. А в следующий миг Глун начертил в воздухе символ вызова, а потом еще один, а за ним и третий. Кого звал? Да все тех же лекарей, как вскоре выяснилось. Ведь Лера к стану полубогов не относилась и возвращалась к жизни гораздо медленнее и неохотнее, нежели наше рыжее величество.